Глава 6. Тартуга. «Рэй, а что такого находится на Тартуге, что мы летим туда? Ты, кажется, что-то упоминал про Амарткхолл?» Поинтересовался я осторожно у Цварга спустя минут 10 или 20 после отлета от Захрана. В принципе, меня устраивала Тартуга как планета по ее местоположению. Лететь было ближе, чем до станции космофлота, и примерно столько же, как до Амарткхолла. Разумеется, что именно находится на Тартуге и чем она так неожиданно привлекла внимание моего спутника, я не знал, так как в школе космографии преподавал какой-то старый пень, предпочитающий спать за столом, пуская слюни на планшет с оценками учеников. Большинство учеников такой расклад устраивал, так как из-за обильного слюноотделения старика планшет сбоил. И особо ушлые ребята исправляли себе оценки, делая себя отличниками. «Видишь ли, Ивар, из-за какого-то сукина сына мой тигр умер. И не просто умер, а погребён на Захране без надежды на воскрешение. Даже полная переборка или замена двигателя моего космического корабля теперь невозможна по причине того, что его не вытащить с планеты синдромом Каслера. Я уже молчу о том, что тигру пришлось стать донором для воробья. Как бы то ни было, у меня есть зацепка в виде этого коммуникатора, и я намерен выяснить, кто же был той сволочью, установивший вирус на устройство твоего наставника. Ты взял этот коммуникатор с собой?» Ужасу, написанному на моем лице при виде знакомого устройства, вытащенного из кармана комбинезона Цварга, могли бы позавидовать даже жертвы Фрэнси Крюпера, известнейшего потрошителя на Захране. «Там же вирус, запустивший нанобомбу! А вдруг он убил бы и воробья?» «Ну не убил же!» Флегматично пожал плечами Рэй. «Я вообще не люблю решать задачи из ряда «а если бы да кабы». История не терпит сослагательного наклонения». На это мне возразить было нечего. Маршрут до Тартуги представлялся мне смутно понятным. Расчёты я делать не стал. Все равно им не стоило бы доверять, да и других предложений, куда лететь, у меня, в общем-то, не было. «Так вот, отвечая на твой вопрос, хочу сообщить, что на Тартуге, в отличие от Амарткхолла, есть все. Хотя и цены несколько выше. То есть, если бы нам надо было заправиться и докупить пару запасных деталей, то, конечно же, я бы сказал гнать на Амарткхолл. Шикарный климат, развитая инфраструктура, можно сделать предварительный заказ по инфосети. А к твоему приезду его уже соберут и упакуют в погрузочные контейнеры и даже счет выставят. Тебе потребуется лишь приложить чип или коммуникатор для оплаты, и все, товар твой». «Так, а что не так с Тартугой?» — спросил я, заподозрив в словах Рэя подвох. «Тартуга?» — Цварг задумчиво почесал свой подбородок. «Понимаешь, пацан, это сложно объяснить. Это такое место, где есть все и одновременно ничего. Нет, конечно, кое-какие магазинчики вполне с приличным товаром там есть, но даже при его покупке чеков никто тебе не даст. Почти все, что продается на Тартуге, доставлено туда контрабандой, но даже не эта изюминка планеты. То, ради чего мы туда летим, — это информация. Никто в здравом уме и светлой памяти не укажет Тартугу своим постоянным местом жительства. Но фактически там круглогодично пришвартовываются все криминальные личности космоса. Контрабандисты и нелегалы, пираты и черные звездопроходимцы, мелкие жулики и торговцы с истекшей лицензией. Но если космический флот знает об этом, то почему же не прикроет лавочку? Перебил я Рэя, немало удивленный существованием такого рода планеты. «Ну, тут много причин на самом деле. Во-первых, космофлот не всесилен, и у них просто руки не дотягиваются всерьез заняться Тартугой. А во-вторых, как я уже сказал, постоянно там никто не проживает. То есть, если накрыть всю планету, отцепив ее кораблями по орбите, одномоментно можно поймать лишь 10 или 20% всех космических пиратов. Остальные же в отсутствии такого места, как Тартуга, где можно сбыть весь незаконно приобретенный товар или найти подработку, разбегутся по всему космосу, и отловить их станет нереально. А так, пока существует Тартуга, существует и некое подобие контроля всех криминальных личностей. Пока совсем уж на разбой в виде убийств и организованных нападений на гражданские корабли они не идут, космический флот предпочитает закрывать глаза на мелкие проступки». «Понятно». Задумчиво протянул я, немало удивлённый объяснением Рэя. До сих пор мне казалось, что если космический флот узнает о местонахождении какого-либо пирата, то он тут же отряжает военный шаттл на его поимку. Не могу сказать, обрадовало меня или огорчило сообщение Рэя. С одной стороны, надо было радоваться, ведь до сих пор я сам планировал податься в пираты. А тут узнал, что даже существует место, где можно реализовать награбленный товар. Почти что легально. С другой стороны, если существует целая планета, которая служит перевалочным пунктом для пиратов, и она постоянно заселена лишь малым процентным онных, это говорит о том, что у меня будет масса конкурентов в этом нелегком деле. «Так зачем мы летим на Тартугу?» — повторил я свой более ранний вопрос. «Как зачем? Пацан, ты меня не слушал, что ли?» — возмутился Цварк. «Почему же? Слушал. Тартуга — место, где торгуют контрабандным товаром. Но ты ведь сказал, что не собираешься докупать запчасти для корабля. А если ты не собираешься ничего покупать, то я ничего не понимаю». «И информации, пацан. Мы летим именно за ней». Выдыхая и прикрыв глаза рукой, совершенно бесцветным голосом произнес Цварк. Он считал, что объясняет мне непреложную истину по нескольку раз в день. Возможно, так оно и было на самом деле. Вот только для меня, как для жителя Захрана, отрезанного от всего космоса, многие очевидные вещи были совершенно неочевидны. А потому, набравшись храбрости, я переспросил. «За информацией? А это как?» Рэй закатил глаза и шумом откинулся на спинку своего кресла. «Пацан, ты меня когда-нибудь в могилу сведешь со своими вопросами? У нас есть коммуникатор Шантера. На Тартуге у меня есть знакомый спец по...» Он на миг запнулся, подбирая слова. «В общем, талантливый программист». «О, вот теперь план Рэя мне стал понятен. То есть ты взял с собой зараженный вирусом коммуникатор, чтобы показать его своему знакомому на Тартуге. А тот уж объяснит тебе, откуда он там взялся». «Точно, пацан. 10 баллов за смекалку. А теперь давай ты немножко помолчишь и дашь мне отдохнуть. Честное слово, я бешено устал за последние сутки. Одна беготня от планетарной полиции чего стоила. Я уже молчу о том, что ты заставил меня поверить, будто это мой последний день в жизни, когда взял курс на ту шварховую тарелку». Я закрыл рот от возмущения. «Нет, это что я, оказывается, во всем виноват? Разве это моя идея была нести перитовый кубок в ломбард? Нет, конечно, поначалу я так и собирался поступить, но до того, как узнал, что это фальшивка. А полет на Воробье-19 по узкому коридору, сделанному космофлотом для передачи сигнала своим людям на Захране, да я вообще не планировал покидать пределы планеты. Вот так, с одним лазером на борту. Я повернулся к Рэю, чтобы высказать все, что думаю по этому поводу, но он уже крепко спал, откинув кресло до лежачего состояния. Его крупные рога чуть шевелились во сне, дыхание было ровным и спокойным. А кончиком хвоста он инстинктивно обвил подлокотник кресла, чтобы не упасть с него, ненароком вспоров ткань. Я тихо хмыкнул про себя. Еще вчера я понятия не имел, кто такие цварги. Свято верил в то, что мне сказочно повезло с наставником, который наверняка непростой офицер космического флота, проводящий свою тихую пенсию на Захране, а все еще действующий член космофлота, работающий под прикрытием или собирающий ценную информацию. По крайней мере, Шантер всячески намекал мне на это. До сегодняшнего утра я искренне верил, что когда-нибудь наступит день, и космический флот пришлет за мной огромный корабль. Сам капитан выйдет и пожмет мне руку, сказав, что им как раз не хватает вот таких вот виртуозных пилотов, как я. Ведь техника собирается на конвейерах тысячами, если не десятками тысяч единиц в день, а на то, чтобы обучить человека пилотированию, требуется как минимум несколько лет. Да, я здорово разбирался в космических кораблях после работы в автосервисе Добрана, с легкостью мог бы подлатать практически любой транспорт. От легкого флайера до грузового крейсера. Следил за модельными рядами популярных производителей, восхищался железной красотой обтекаемых скоростных шаттлов. Но за всем этим я совершенно не принимал во внимание то, что электроника тоже не стояла на месте, а развивалась и совершенствовалась. Удивительно, но Рэй, из которого получился бы отвратительный пилот, чему я уже успел убедиться за наш недолгий полет, мог вполне сносно долететь на «Тигре» от станции космофлота до Захрана. И если бы не электромагнитная нанобомба, то, скорее всего, и приземлиться. Практически все за него сделала умная электроника. Я бросил взгляд на спящего Цварга. Интересно, удобно ли ему в этом кресле? Там в соседнем отсеке есть откидывающаяся койка. Надо было сообщить ему до того, как он уснул. В животе заурчало. Эх, есть-то как хочется. Впрочем, почему бы и не перекусить? Я немного слукавил, сказав Рэю, что здесь совсем нет автоматики. Одно дело — экстренная ситуация, другое — размеренный полет в открытом космосе без перегрузок. Почему бы и не скушать чего-нибудь? Я скорректировал курс на Тартугу, которая, к счастью, находилась в соседней системе. На это моих скромных знаний хватало, и пошел перекусить в соседний отсек. Еда в контейнерах, принесенная мной из тигра, оказалась божественной на вкус. Не знаю, что это было странно розового цвета в тюбике, но пюре оказалось одновременно и сытным, и с каким-то кисло-сладким послевкусием. Давно я так плотно не кушал. Впервые, наверное, за все время полета порадовался, что потратил драгоценные минуты не на прикручивание дополнительных лазеров к Воробью-19, а на пополнение запасов продовольствия. На радостях умял целых 3 тюбика и вернулся обратно в рубку. Рэй все еще спал, а я, откинувшись в кресле, открыл карту системы Тартуги и стал внимательно ее изучать. Через 8 астрономических часов проснулся Рэй и потянулся в кресле. «Уф, давно я так шикарно не высыпался», — заявил он мне. «Ну что, как идем? С какой скоростью?» «Идем ровно, все чудесно. 1/4 световой», — отрапортовал я. «Сколько?» — лицо Сварга разочарованно вытянулось. «Это ж сколько нам так лететь?» Согласно расчетам, у меня было целых 8 астрономических часов, чтобы таки построить маршрут и все тщательно рассчитать. Нам лететь 5 дней. 5 дней? Да я ж тут помру со скуки. Да, я не на тигре. Слушай, ну я и так переключился на маршевый ионный двигатель. Воробушков 30 лет назад оснащали только такими, да стандартными ядерными реакторами. Вот и все. Я развел руками, показывая, что не могу сотворить чудо из ничего. Сварг печально вздохнул, но уже через мгновение довольно потер ладони. «Ладно, зато у нас есть время заполнить пропуски в твоем образовании».